Право не понимаю, как можно было послать вас на лесопилку? Пожалуйста, примите мои нижайшие извинения и позвольте сказать вам, что впредь это не повторится. Боже мой, ведь вы же еще совсем дети. С вами будут обращаться как с членами семьи. Сироты переглянулись. Неужели все, что они пережили в Пол-Тревилле... Неужели все, что они пережили в Пол-Тревилле, случилось по ошибке? «Вы хотите сказать, что нам больше не придется очищать кору с бревен?» — спросила Вайолет. «Разумеется», — ответил мужчина. «Я просто поверить не могу, что вас туда пустили. Ведь там столько опасных машин. Я сейчас же поговорю с вашим новым опекуном». «Так это не вы наш новый опекун?» — спросил Клаус. «О, нет», — ответил мужчина. «Простите, что не представился. Меня зовут Чарльз, и мне очень приятно видеть вас троих на лесопилке «Счастливые запахи». «Нам очень приятно здесь быть», — из вежливости солгала Вайолет. «Мне трудно в это поверить», — сказал Чарльз, — «особенно если учесть, что вас заставили работать. Но забудем об этом и начнем все сначала. Не хотите ли персика?» «У них уже был ланч», — пророкотало у них за спиной, и сироты, резко повернувшись, во все глаза уставились на человека, которого увидели. Он был очень низкого роста, ниже Клауса, и одет в костюм из очень блестящего темно-зеленого материала, который делал его больше похожим на рептилию, чем на человека. Но больше всего детей поразило его лицо, или скорее облако дыма, заволакивающее его лицо. Человек курил сигару, и сигарный дым окутывал всю его голову. Облако дыма не на шутку растравило любопытство бодлеров, каково же лицо в действительности. Возможно, вам тоже любопытно это узнать, но вам придется унести любопытство вместе с собой в могилу, поскольку прежде чем продолжить, я вам признаюсь, что ни бодлеры, ни я лица этого человека никогда не видели. Не увидите и вы. «Ах, привет, сэр», — сказал Чарльз. «Я как раз разговаривал с бодлеровскими детьми. Вы знали, что они прибыли?» «Разумеется, я знал, что они прибыли», — ответил дымнолицый. «Я не идиот». «Нет, разумеется, нет», — сказал Чарльз. «Но было ли вам известно, что их послали работать на лесопилку? Не более, не менее, как в день новых бревен. Я как раз объяснял им, какая это ужасная ошибка». «Никакой ошибки. Я не делаю ошибок, Чарльз. Я не идиот». Новый опекун повернулся, и облако дыма оказалось прямо перед детьми. «Привет, бодлеры. Я подумал, что нам следует посмотреть друг на друга». «Баттекс!» — выпалило солнышко, что, пожалуй, означало, но мы вовсе не смотрим друг на друга. «У меня нет времени на разговоры», — сказал новый опекун. «Вижу, с Чарльзом вы уже познакомились. Он мой компаньон. Мы все делим пополам. Это хорошая сделка. А вы как думаете?» «Думаю, что да», — ответил Клаус. «Я не очень разбираюсь в лесопильном бизнесе». «О, да», — сказал Чарльз. «Конечно, я думаю, что это хорошая сделка». «Так вот», — сказал новый опекун, — «вам троим я тоже хочу предложить хорошую сделку. Я слышал о том, что случилось с вашими родителями. Это действительно очень скверно. Также я слышал и про этого субъекта, графа Олафа, который, похоже, изрядная дрянь, и про нелепого вида типов, что работает на него. Поэтому, когда мистер По мне позвонил, я придумал сделку. Состоит она в следующем. Я постараюсь гарантировать, что граф Олаф со своими сообщниками и близко к вам не подойдет. А вы будете работать на моей лесопилке, пока не станете совершеннолетними и не получите все свои деньги. Это честная сделка?»